Глава шестая. Когда гнев удалилась в толпу, Кесади подбежала ко мне. Студенты продолжали обсуждать наш бой, а Эндел смотрел на меня не снисходительнее, чем на чертей, которых порубил вчера. Я не оправдала его ожиданий. Какое несчастье! «Тупая гора мышц!» — бормотала Кес, помогая мне подняться. Она отряхнула землю и грязь с моих вещей, затем уставилась на зевак, замерших около нас. «Чего уставились, трутни? Тренируйтесь!» «Спасибо, Кесади, но я буду отдавать команды сам», — встрял Эндел, указав студентам на посохи. «Продолжайте». Он прошествовал ко мне и велел Кесади тоже удалиться на свой участок. Пока я приходила в себя и выплевывала кровь, он наблюдал за мной, а после удосужился протянуть белоснежную салфетку. «Ты привыкла убегать от всех, что от псов, что от чертей». Наверняка задумывалась о побеге, когда Саманта размазывала тебя. Мне не нравился тон профессора. Вчера он был доброжелателен, а сейчас казался напыщенным чертенком, который сделал на меня ставки и пролетел. Я отмахнулась от салфетки и вытерла кровь рукой, не сводя с него гневного взора. Я только учусь, и это нормально, что у меня работает инстинкт выживания. На своих парах я не позволю тебе убегать. Ты будешь сражаться, пока не научишься стоять за себя. Прежде чем вы направитесь в примитивный, вам придется пройти несколько испытаний. Если ты завалишь их, то останешься здесь как настоящий аутсайдер или попадешь в лабиринт. Выбирай, что лучше для гордыни». Эндел коварно ухмыльнулся и удалился к студентам, которые продолжили занятия. Меня колотило не столько от поражения, сколько от его слов. Он не имел ни малейшего права унижать меня. Я была первокурсницей и только училась мастерству. Хотела бы я посмотреть, каким зеленым был он и сколько крушений потерпел, прежде чем стал уважаемым профессором. Я сбросила напряжение и посмотрела в сторону деревьев, где стояла гнев. Девушка ждала, пока я оклемаюсь, и потирала руки в предвкушении очередной победы надо мной. «Готова, салага!» «Готова надрать тебе задницу!» — отозвалась я, потянувшись за посохом. Я переоценила свои силы, и Саманта снова повалила меня. Она была беспощадной и жестокой, особенно с посохом в руках. Из-за ее свирепости и желания вкусить кровь страдала одна я. Среди студентов Саманта не была единственным гневом. Их было несколько, но эта девица была самой чокнутой. И, следуя традиции, ее безумие познала только я. Эндел объявил о перерыве, когда я упала на землю, не в силах стоять на ногах. Наконец Саманта отстала от меня и ушла за водой. Теперь у меня было несколько минут, чтобы прийти в себя и вытереть с лица пот. Пока Кесади заедала горе сладким, профессор Эндел снова направился ко мне. Почему-то он выделял мои способности на фоне других. Как я и ожидала, он присел рядом со мной и протянул воду без намека на колкость. «Выпей, Фрей, ты горишь». «Я не просила подачек. Я просто даю тебе воду», — членораздельно проговорил профессор и сунул холодную бутылку в мои руки. Когда он отвернулся, я притушила свою гордость и сделала несколько глотков. «Благодарить вас не собираюсь». «Знаю», — Эндел взглянул на меня. «Я с уважением отношусь ко всем замашкам грехов, особенно к своим». Увы, в этот момент я сделала очередной глоток и поперхнулась. Вода полилась изо рта водопадом, а вскоре потекла из носа. Громко кашляя, я подскочила и пыталась привести себя в чувство, но мое бесполезное тело снова спасли. Закатив глаза, Эндел постучал по спине и велел еще раз попить, на этот раз осторожно. «Не думаю, что ты готова пойти в мир людей. Убьешься ведь на ровном месте». «Это неуклюжесть, и не вам судить, попаду я туда или нет». «Я буду оценивать ваши успехи на испытаниях, как и другие преподаватели». Конечно, день был бы прожит зря, если бы я не узнала очередную гадкую новость. Но теперь я не скрывала своих эмоций и тихо выругалась. «Что? Уже поставили на мне клеймо?» «Это будет понятно через 2 недели. Покажешь, на что способна, а там решим». Я закрыла бутылку и всучила ее Эндалу. Мои легкие горели от гнева и обиды. «Только не показывай свои слабые стороны, Фрей, будь сильной». «Знаете, профессор...» Мой голос был жестким. «Мне бы все-таки хотелось знать, что происходит между нами. Вы поставили меня самым сильным противником, а до этого не сводили с меня глаз». Такое ощущение, что вы увидели во мне будущего конкурента или просто хотите... Уголок его рта потянулся выше. «Хочу что? «Ты не договорила!» «Вы же... вожделение!» Я ощутила жар, когда его глаза заглянули в мои. «Вы должны постоянно искать себе пару на вечер, но все выглядит так, будто бы этой парой окажусь я». «А ты этого хочешь?» «Что?» Он подошел ближе, и я ощутила его пламенное дыхание на своей шее. «Ты хочешь, чтобы я обратил на тебя внимание?» «Черт, нет!» Я отшагнула от него и сразу же оглянулась. Несколько зевак смотрели на нас и ухмылялись. Меньше всего мне хотелось, чтобы нам приписывали роман. Гордыня и вожделение — какой позор! Опережая ваш следующий поток отвратительных предложений, скажу, если у вас есть ко мне какие-то претензии, то скажите, скажите это прямо сейчас, а не мучайте меня. Эндел загадочно улыбался. Вожделенцы были искусными манипуляторами и лжецами, так что мне не следовало ждать от него вразумительного ответа. Его губы приблизились к моему уху и слегка приоткрылись, чтобы сладко прошептать. «Малышка Фрей, скоро ты все узнаешь». Казалось, Эндел списал меня со счетов, потому что оставшиеся часы занятий не подходил ко мне. Тяжело вздыхая, я решила тоже игнорировать его, вместе с тем обходя стороной гнев по имени Саманта, ведь та кидала на меня многозначительные взгляды, намекая на бой. Я не собиралась с ней тягаться, по крайней мере, сегодня. Это было бы глупо, учитывая мою слабую подготовку. Пока Кеса держивала лепешку, стянутую из буфета, я проминала задницу на прохладной скамье. Все тело сотрясало пульсирующими спазмами. Впереди было еще несколько схваток, но мои силы увидали, а внутренняя гордыня не позволяла сдаться. Как бы, напоминаю, в следующем бое гнев отсалютовала мне с другой стороны поляны. Она не была грязной, в отличие от меня, и не собиралась пропахать лицом несколько сот метров. «Я думаю, она такая злая, потому что не ела», — предположила Кесади и облизнула пальцы. Я разминала ушибленные ладони, представляя, что меня ждет впереди. Саманта на взводе каждую секунду, и если она собирается вновь сравнять меня с землей, все пройдет так, как она пожелает. «Когда следующий бой?» Я взглянула на знакомую, надеясь на хорошие новости, но Кесади всплеснула руками. «Похоже, через минуту». «Нет», — застонала я, слегка приподнявшись. Гнев заняла прежнюю позицию и поманила меня, словно на эшафот. Тем временем профессор Эндел подзывал студентов к последнему бою и соизволил посмотреть на меня. В его глазах не было и намека на жалость, и я даже обрадовалась этому. Больше всего мне не хотелось, чтобы меня жалели. «По местам!» — скомандовал Эстер, и ученики заспешили на позиции. Профессор многозначительно обернулся ко мне, когда я неспешно направилась к кровожадной Саманте. «Фрей, все ждут тебя, поторопись!» «Непременно!» — буркнула я. Гнев разминала кисти, готовясь сокрушить меня. Возле ее ног покоился посох, под которым я мысленно прорисовала свою фигуру. Как бы мне ни хотелось, сейчас я не смогу победить Саманту. Она сильный противник, по крайней мере, для меня. Вздохнув, я подобрала свой посох и прикусила губу, ожидая команды. Эндел посмотрел на меня сквозь копну выбившихся волос и с глумливой улыбкой отрезал. «Начинайте!» «Если посмотреть издалека, закрыв один глаз, все не так плохо», — успокаивала Кесади, глядя на мое истерзанное лицо. Я помотала головой, схватившись за разбитую губу. Саманта здорово отыгралась на мне, но я получила несколько синяков, ссадин и царапин. К счастью, она не оторвала мне башку. Этого не позволил четвертый курс, который подоспел к нам под конец занятий. По идее, они должны были прийти к началу, но что-то заставило их задержаться на несколько часов. Возможно, я могла бы уцелеть, если бы они соизволили прийти вовремя, чтобы курировать бои. «У тебя есть что-то горячительное?» Я подняла брови, глядя на взъерошенную Кесади. После тренировки она была вспотевшей, лохматой, зато без следов борьбы. Хоть кому-то повезло сегодня. «Ты хочешь нажраться? Плохая идея, впереди картография!» «Мне все равно!» Я снова легла на кровать, и в это же время в спине что-то стрельнуло. Я старалась не показывать боль, крепко сжав зубы, иначе бы знакомая превратилась в мою наседку. «Я хочу выпить, хотя бы пару глотков». «Ты делала это раньше?» «Нет». «Почему я не удивлена?» Одним движением Кесади собрала волнистую гриву в тугую шишку и причесывала выбившиеся волоски. Было непривычно видеть в ее руках что-то, кроме еды. «У меня есть коньяк, его принес Брэд с практики в людском мире». «Кто такой Брэд?» «Четверокурсник. Мы с ним познакомились несколько дней назад, а сегодня я снова его увидела». «Самое главное, что его имя не начинается на «э», — ухмыльнулась я, за что поплатилась спазмами в шее. «Буду рада, если ты принесешь коньяк быстрее, чем я умру в этой каморке». Засмеявшись, Кессиди скрылась в коридоре. Я полагала, что знакомая вернется с минуты на минуту, ведь она прекрасно ориентировалась в академии, однако ее все не было. Я успела застелить кровать, пересчитать все царапины на теле и даже заскучать, пока дверь моей комнаты не отворилась. Приготовившись вкусить успокоительное, я столкнулась с черными глазами и нахальной улыбкой Эндала. Что он делал в моей комнате без стука, я не представляла, но угрожающе нахмурилась, собираясь расцарапать его лицо. «Что вы забыли здесь?» «Поверь, я не планировал заглядывать сюда, если бы не выцепил это». Эндал на секунду вышел из комнаты, затем приволок испуганную Кессиди, которая сжимала алкогольную провизию. Я позеленела, переводя взор на недовольный прищур профессора. «Вы стащили у кого-то коньяк?» Кессиди была в шоке и не могла вымолвить ни слова, возлагая на меня тяжелую ношу. Она могла бы спрятать бутылку в рюкзак, но предпочла в открытую нести ее по коридорам академии. «Нет», — я пыталась выглядеть убедительной, но взгляд Кессиди все портил. Она смотрела на Эндала так, словно только что украла коньяк у него. «Ничего такого не было. Нас угостили». «И кто же вас угостил?» «Друг», — пропищала Кессиди. Эндал даже не обернулся на нее, продолжая таранить меня изучающим взглядом. «В академии ни у кого нет друзей». «Неправда», — Кессиди нахмурилась. Профессор все еще не отпускал ее. «У меня есть друг по соседству, а еще Фрей, моя подруга». «Что?» — я помотала головой. «Она не моя подруга». «Ну, мы ведь собирались выпить вместе», — знакомая обиженно посмотрела на меня. Глаза Эндала заблестели. «Вы хотели напиться?» «Это... я ранена. Это для обработки ран». «Фрей, твои раны смешны». Профессор смотрел на меня из-под лобья, хотя на его губах играла злорадная улыбка, будто бы он поймал преступника. «Лучше признайтесь, для чего вам это?» Я нелепо переминалась с ноги на ногу. По уставу академии не советовалось делать то, что противоречило учебному процессу, но упоминания об алкоголе я не встречала. «Я хотела выпить», — призналась я, переводя взгляд на знакомую. «Отпустите Кессиди, она просто выполняла мою просьбу». Эндал насторожился. «Просьбу? Поручение!» — поправила я, горделиво выпрямившись. С минуту Эстер смотрел на меня, а затем отпустил запястье Кессиди, которое сразу же дернуло в сторону, зачем-то пряча коньяк под моей подушкой. Эндал сделал шаг назад и обвел ручку двери длинными пальцами. «Завтра боевые искусства. Я снова поставлю тебя в пару с гневом и буду лично курировать твои потуги, Фрей. Если снова облажаешься и приложишься к бутылке, я взвалю на тебя противника куда сильнее и опаснее». Он переключил взор на Кессиди. «Хорошей пьянки!»